Но она будет. Светлана сделает все для нее. Она будет. Такая же красивая, очаровательная, молодая и великая. Ведь ее Натали — посол России. И Светлана снова стала гладить руку дочери, не удивляясь, что нет врача, что никто не приходит, что она сидит одна в этом чужом доме и даже не знает, как ей увезти Наташу домой, в Москву. Марья лежала со своей ногой в больнице. В палате было 8 коек, и все вроде нее, поэтому каждая возбужденно рассказывала свою историю перелома и ждала подобную от других. Марья только сказала, что она споткнулась в комнате, и замолчала. Тревога и бешеный знобкий ток в позвонках не давали ей покоя. Даже боли в ноге она не чувствовала. Но успокаивала себя тем, что Катька — девочка послушная, и ее, кажется, любит, и не посмеет ослушаться, и письма не прочтет. Но что там? Как прогнали Санька и Лерку? Какова стерва, а? Что Лерка стерва, ты знала. А вот что ты, Марья, дура из дур и полная идиотка, ты догадывалась и могла бы не соваться со своими вывихнутыми штучками. Так что теперь не обвиняй никого. Ты все заварила. А теперь вся в надеждах на дебильную несчастную девчонку, которая не прочтет письма, это естественно, но которую обмануть ничего не стоит, обвести, обкрутить, заставить. Что, ты этого не знала? Не догадывалась? По сути, положа руку на сердце и будучи честной до синевы, ты должна стервой обозвать себя. Так думала Марья, и уже не только тревога и озноб охватывали ее, но просто паника, все усиливающаяся и усиливающаяся. Бил колокол. Там что-то произошло. Ты с самого начала знала это. Ты послала Сандрика на... Потому что он не твой сын. Он ничейный мальчик, отбившийся и от тебя. И тебе его не жаль. Сознайся. Ну, сознайся же, хоть один раз в жизни не считай себя безгрешной. Марья в полной прострации и безумии скинула здоровую ногу с высокой койки и обеими руками стала двигать больную. Она поедет туда, на дачу. Боль пронзила ее до мозгов. Она неловко вывернулась и свалилась с койки. В палате завопили. Прибежала сестра. Марью утащили в операционную, где врач констатировал еще один перелом, множественный, вокруг железного штыря. Веселый, он вдруг сразу перестал быть веселым и грустно сказал: «Ну вот, насмарку все мои старания. Теперь она не поднимется». Вздохнул и безнадежно сказал: «Готовьте операционную. Попробую что-нибудь собрать». Очень безнадежно сказал. Наташа открыла глаза и удивилась. К ней наконец-то пришел врач с соседней дачи, до которого дозвонилась Ирина. Он пришел из гостей в подпитии, но звонок Ирины его взбодрил, потому что он был еще молод, и всякие врачебные неожиданности пока еще ему нравились. Он сделал Наташе пару славных уколов, проверил ее реакцию, важно заявил, что ничего страшного, шок скоро весь выйдет, и она будет как новенькая, а утром он зайдет. Наташа удивилась и прошептала: «Сад, Сандрик».